Твой порошок, мой гашиш, домашняя ханка. Вы чё, ебали говна? Да, на язык приклеили марки. Разводил на минет Аню возле Сбербанка. У меня от кислоты паранойя. У нее маникюр из гноз инкарнака. И на руках тонкие пальцы, бля. А, мне нужно срочно в больницу. У нас палят везде отряды полиции. Разреши мне, пожалуйста, кончить тебе на лицо, плиз. Будь умницей, по 1,2 единицы. Тебя вырежут быстро, на наших улицах продают быстрый. Ну извини, братан, я сейчас кислый. Поебу рот любого МС, Катя с тропоном ебала в жопу Диму танкиста. Я заряжаю на порошок только 300. И знаю, что это говно по-любому, бля, не окажется чистым. Давай дели его поровну, нюхай под капюшон. Мисс Вселенную от министры спасают тампоны. Хуесосы продают гидропон. Как хуй в задницу, драп и доп вошли в моду. Годы берут свое, я налил ведро в воду. А вы все пидоры сраные, бля, и уроды. Это трек хуй в заднице тем, кто ложку нагрел. Тут все по теме, для всех себе потерянных всеми. Уверуйте, геру, пустите по Вене, на Марсе или на Венере. Пока я пишу ересь, налегке, словно труп по реке. Тянет вниз, это не Тагил, рядом киргиз. Без ноги, за рулем белая ки, без крыши. Мы на финише, а ты на старте. Смотри внимательно на карту, скажи мне, как тут растет кактус. Растопри свой анус, прими ванну, каша манная, бежит по штанам, словно кровь из раны. Мне мальца ебана, вы все пидоры, саны и наркоманы. Читайте Коран, я буду громко орать вечером или с утра. Для мрази я не рады, разбили тройку Мазду. Давай-ка не опаздывай на мои похороны. Мне будет похуй там, это новая эпоха. Ставьтесь гердосом в пах, суки. Это фристайл для тех, у кого отвяли откак. Сила руки нахуй. Извини, Максим, я просто вынул из кармана камень путешествий. Вот он, смотри. А остальное тут. Значит, твоя планета совсем близко. Не думаю, что это близко. Она где-то там. А в Антарктиду своим камнем можно попасть? Куда захочешь. На любую звезду. Антарктида — это не звезда. Догадался. Твой камень пробивает расстояние насквозь. Понимаешь? Вот, например, нет. Давай. Когда-нибудь я буду в коридоре.